Глава 11. Царствие Рамы. Блаженный Шука сказал: «Под водительством Васиштхи победоносный Рама совершил жертвоприношение, пышности которого позавидовал бы сам Царь Небесный, Индра. По окончании жертвенного таинства Рама раздал все земли свои жрецам и священникам. Восток был дарован жрецу Хоти, юг — жрецу Брахме, запад — Атхварьи, а север — Удгати, чтецу Самаведы. Столицу государства он отдал во владение своему духовнику Васиштхе, ибо полагал, что править людьми должен тот, кто равнодушен к мирским благам и свободен от мирских желаний. Раздав духовенству свое имущество, Рама оставил себе лишь одежду и немного украшений. Божественная Сита, по примеру супруга, отдала брахманам все свои драгоценности, кроме обручального колечка, что женщины носят в проколотой ноздре. Изумленные щедростью Рамы, жрецы вознесли хвалу своему государю, но просили принять его дары обратно, дабы правил он долгие лета разумно и справедливо. «Господи, сиянием своим ты рассеял страх и тревоги, что царили в наших душах, и одарил неведомым блаженством. Отныне ты, владыка сердец наших, и наша награда. И нет ничего нам желания, чем быть твоими вечными слугами. Господь Вседержитель, сошедший на землю, ты преклоняешься перед служителями духа. Это повергает нас в великое смятение. Ты, чей рассудок не замутнен страстями и на чьи стопы молятся непорочные, будь нам вечным господином». Однажды вечером, переодевшись простолюдином, государь отправился в город, дабы узнать, что говорят о нем между собою граждане Айодхи, и услышал, как чернь бранит царицу Ситу. «Думаешь, я, как Рама, буду сносить распутство своей супруги?» — укорял обыватель свою жену. «Отправляйся к своему любовнику, с которым проводила ночь. Пусть он теперь содержит тебя». Дабы избежать осуждения народа, Рама отринул непорочную супругу свою и беременную отправил в лес, в обитель отшельника Валмики. В должный срок Сита родила близнецов мужеского пола. Покровитель государыни, лесной отшельник Валмики, произвел над младенцами священный обряд и нарек их Лаваю и Кушаю. У Лакшманы тоже родились двое сыновей, которым дали имена Ангада и Читракету. Двоих сыновей Бхараты назвали Такшию и Пушкалою. От Шатрукхны родились Субаху и Шрутасена. По велению государя Бхарата завоевал многие земли на севере, истребив несметное полчище восставших ангелов, а их богатство отдал в казну Рамы. Шатрухна уничтожил оборотня-людоеда по имени Лавана, отпрыска зловещего Матху. На месте великой битвы в лесу Матхуван могучий брат Рамы воздвиг город Матхуру. Отвергнутая Рамою Сита верила сынов своих заботам мудрого Валмики и с молитвою о своем славном супруге сошла в разверзнувшуюся землю. Узнав о том, что Сита исчезла в подземных глубинах, Рама сделался печален и безутешен. Долго рыдал он в безудержном горе, разлученный со своею целомудренную супругою. Ни боги, ни люди, ни демоны не в силах противостоять всемирному закону влечения противоположностей. Всякий, кто отличает себя от противоположного пола, будет бояться потерять свою вторую половину. После сошествия Ситы в землю Рама 30 тысяч лет совершал огненное жертвоприношение и до конца дней своих хранил верность супруге и не сближался с другой женщиной. По завершении жертвенного таинства Рама, изранивший нежные стопы свои в лесу Дандаке, вступил в блаженные сердца вечных слуг своих и вознесся в свою вечную обитель, что простирается по ту сторону бескрайнего лучезарного духа. Величие Господа Рамы вовсе не исчерпывается его победой над мировым злодеем Раваною, возведением моста через море и предводительством войска медведей и обезьян. Одно имя Рамы смывает с души все грехи и дарует ей бесконечное блаженство. Слава Господа Рамы не померкнет во веки веков. Точно златотканное одеяние победоносного слона покрывает она чело Рамачандры. В собраниях святых и в царских палатах, на земле и небесах славят государя Раму как пример добродетели, верности долгу и справедливости. И я, скорбный раб его, падаю ниц к стопам моего господина. Закончив земной путь свой, Рама вернулся в свою вечную обитель, где находят убежище верные слуги его и друзья, кто в пору его сошествия в бренный мир преклонялся к его стопам, прославлял его, сопровождал его в походах, восторгался его подвигами и заступничеством, служил ему, либо делил с ним трапезу и веселье, как равный. Всякий, внемлющий сказаниям о Раме, исцеляется от смертной болезни корысти и обретает совершенную свободу. Славный царь спросил: «Как осуществлял царствие свое победоносный Рама? Как делил он власть с младшими братьями? Довольны ли были граждане Айодхи правлением царственного семейства?» Блаженный Шука отвечал: «После победы над Раваною Рама принял царскую державу от Бхараты, правящего Айодхей во время его изгнания. По восшествии на престол Рама повелел братьям своим завоевать ближние и дальние земли, дабы расширить границы отеческого государства. Сам он никогда более не участвовал в походах и вместе с искусными советниками вершил государственные дела из столицы. В пору правления Рамы слоны из хоботов орошали улицы городов благоуханную водою. Обласканные его милостью, граждане Айодхи боготворили своего государя. Дворцы и гостиные палаты, места отдыха и развлечений, храмы и дома обывателей — все утопало в роскоши. Самая жизнь излучало благоденствие. Чей дом не посещал бы государь, его приветствовали как бога. Улицы, где шествовал Рама, украшались разноцветными арками, уставлялись сосудами с душистой водою и корзинами с плодами и цветами. Над домами горожан реяли разноцветные стяги, возвещающие миру о неизменном благополучии и процветании в государстве. Граждане выходили навстречу своему хранителю, подносили ему богатые дары и просили благословений для себя и своих близких. «Господи Вседержитель! Некогда явился ты в облике вепря, дабы спасти землю в бушующей пучине моря. Ныне же в облике человека убереги ее чада от всех тревог и лишений». Праздник воцарялся на улицах Айодхи, стоило государевым глашатаям возвестить о прибытии Рамы. Нарядно одетые мужчины и женщины обступали своего повелителя, дабы выразить ему любовь и почтение. Иные взбегали по лестницам на крыши празднично украшенных домов, чтобы лицезреть возлюбленного своего государя. Несметны были богатства царя Айодхи. Казна предков его ломилась от сокровищ. Вся челядь и сановники Рамы были облачены в дорогие одежды и носили богатые украшения. Стены дворца были вымощены драгоценными каменями. Сиденья из розового коралла освещали нежным светом гостиные палаты. Колонны из чистого изумруда подпирали дворцовые своды. Лучезарными рубинами и белоснежным мрамором был выложен пол. Над куполами реяли разноцветные стяги. Ворота и стены были украшены цветочными венками и тяжелыми жемчужными нитями. Во внутренних покоях горели светильники и курились благовония. А прекрасные, как боги-царедворцы, придавали очарование собственным украшениям. Рама, кому не было равных в знании священного устава, правил Айодхией мирно и справедливо, и прожили они с Ситою в радости и счастье 10 000 лет. В согласии с Божьими заповедями Рама, на чьи стопы молятся святые, наслаждался мирской жизнью и покинул бренный мир произвольно в срок, угодный ему самому.